Разговаривать будем. Одноглазый и сам ощущал необходимость промочить горло. Стараясь не выпускать Дурича из поля зрения, он выставил на стол початую бутылку окера и два грязных стакана. Хорошо. О, твое здоровье, кувалда. Гнилич вертится, как змея на случке. Последний раз я видел его таким счастливым, когда его папаша коньки отбросил. Посмотрим, будет ли Сабля радоваться завтра. Что ты имеешь в виду, пистон мне в ухо? Охотников штурмовать замок маловато. Ты вроде не рвался перехватить это задание у Сабли, а? Не рвался. Потому что понимали, что даже если Гнилич захватит амулет, его клан уже не будет самым многочисленным. Рыцари будут защищаться отчаянно. Дурич секиры высморкался в ладонь и, не найдя ничего более подходящего, вытер руку о кожаные штаны. Я всегда говорил, кувалда, что ты из нас троих самый умный, пистон мне в ухо. Хорошо, что тебе достался самый мелкий клан. Поэтому я такой умный. Я сначала решил подождать. Это ты верно подметил. Пусть, думаю, Сабля повоюет, бойцов подрастеряет, а там посмотрим, кто кого. Кто колдуну амулет принес или у кого клан больше. Сабля не дурак. О, тогда чё лезет? А сегодня до меня дошло. Он наверняка с Любомиром договорился, что в обмен на амулет получит наши головы и объединит семью под своей властью. Любомир не станет затевать медуусобицу перед большой войной. А ты готов поставить на это? Любомиру, да лампочки наши проблемы, пистон мне в ухо. Сабля после штурма замажется так, что ему податься будет некуда. Любой великий дом в тайном городе его вздернет на виселицу, они выскочек не любят. А колдуну хорошо, вместо трех фюреров один и лояльный Гнилич Сабля. Все красные шапки под присмотром и в его распоряжении. Шибзич кувалда задумался.